Глава 19. Дежавю в тумане. Я знал, что красная шапочка выйдет мне боком. Серый волк. Воспоминания. Старый друг борозды не испортит. Платон об Аристотеле. Георг лежал под обломками стола и чувствовал легкое дежавю, детали которого он рассмотреть не мог из-за густого тумана. Еще он чувствовал спину, по которой потоптался Амардень. И это было хорошей новостью, поскольку означало, что спина цела. Инспектор приподнялся на локте и едва не столкнулся с головой Мари, которая возникла в белом мареве. «Вы как?» — спросила она. «Что случилось?» — спросил Георг. «Я не знаю», — ответила Мари. «Я за сестрой пряталась. А потом она как крикнет: «Двоись!» А я как побегу, а потом бабах!» Голова Мари исчезла, но тут же появилась вновь. «Вы как?» — спросила она. «Что случилось?» — на всякий случай повторил полицейский. «Мы как побежим в разные стороны, а Амардень как бросится за нами двумя сразу и порвался». «Ух ты!» — сказала вторая голова Мари, возникая рядом с первой. «А я ничего не увидела». «Спокойно», — сказал себе полицейский. «Это всего лишь близняшки. Кстати, совсем они не похожи. Вон та явно Ирен». «И хорошо, что не видела», — сказала явно Ирен. «Тогда вон та явно Ирен». «А что?» — обрадовалась теперь уж точно явно Ирен. «Было что-то страшное?» — Мари не ответила. Георг тоже взгрустнул, вспомнив последние мгновения жизни лейтенанта О. «Эх, лейтенант, лейтенант», — вздохнул полицейский. «Как же ты так?» «Я просто не успел», — раздался из тумана гнусавый, но похожий на лейтенантский голос. Георг и девушки принялись озираться. «Да я тут, тут», — сказал голос. «Чья это нога?» «Ой», — сказала одна из Мари. Георг опять в них запутался. К собравшимся присоединилась голова О. Она была покрыта инеем и постукивала зубами. «Что случилось?» — выдохнул Георг. «Вы как?» — хором спросили девушки. «Дежавю два», — подумал инспектор. «Нет, лучше. Дежавю возвращается». «Плохо», — сказал лейтенант. «Ничего не чувствую». «Что не чувствуете? Руки, ноги?» О поднес руку к носу и попытался принюхаться. Раздалось хлюпанье. «Ничего не чувствую». «Просто у вас нос заложило», — сказала, кажется, Мари. «Пустяки, зато вы живы». А Амарденя разорвало пополам. «Ой!» — воскликнула, кажется, не Мари. «Чья это нога?» — послышался чей-то сиплый голос. Георг потряс головой, чтобы вытрясти оттуда дежавю. «На звук!» — крикнул он. «На звук ползите!» Одна из сестер тут же издала такой набор звуков, что любой здоровый человек двигался бы от них, а не к ним. Однако человек, который выбрел из тумана на четвереньках, был очень нездоров. Он оказался бледнее лейтенанта и весь покрыт не инеем, а ледяным панцирем. «Капитан Макс!» — доложил он. «Макс, капитан, напарник, ты вернулся! Ты 10 лет пролежал в ледяном брюхе монстра, даже не в брюхе, а в другом измерении, с которым соединилось ледяное брюхо монстра, оказывается. И ты вернулся. Макс, старина, как же я рад! Дай я тебя обниму! Нет, лучше дай я тебя расцелую! Ух, какой ты холодный!» Все это собирался воскликнуть Георг, но не в силах сопротивляться напирающему дежавю, сказал проще. «Что случилось?» «У меня нос заложило», — сказал О. «Апщи! Какое сегодня число?» 15-е, — ответила одна из близняшек. 10 лет прошло», — добавила вторая. «10 лет? 10 лет? Апщи!» — «Зато вы живы», — сказал лейтенант. «Амардень разорвало пополам». «Дежавю не возвращается», — понял Георг. «Дежавю усиливается». «Что это за ваза?» — прохрипели за его спиной. «Что-то новенькое», — обрадовался полицейский. «Это мой гипс», — сообщил он. «Поищите левее». «Сейчас». «А чья это нога?» «Вы как?» — крикнула кто-то из сестер. «Что случилось?» — добавила вторая. «У вас нос заложило», — прогундосил О. Георг понял, что терять нечего, и сказал. «Зато вы живы, а мордение разорвало пополам». «Понятно», — ответили из тумана. «А какое сегодня число?» 10 лет прошло», — вступил в беседу капитан Макс. Из тумана возникло очередное бледное лицо. «Чья это нога?» — спросило оно. Никто не отозвался. Тогда новый спасенный полицейский с некоторым усилием втащил за ногу в область видимости заиндевевшего трехголового петуха. «Что случилось?» — сказала левая голова. «Какое сегодня число?» — сказала правая. «Ногу отпусти, да?» — сказала средняя. «Кококля?» «Конечно, не отпустили». А сунули в мешок и занялись поисково-спасательными работами. Георгу удалось разыскать всех 6 проглоченных амарденем напарников и потерять близняшек. По крайней мере, когда туман рассеялся, а отмороженных полицейских увезла скорая, он обнаружил, что остался практически один. То есть в компании с лейтенантом О. «Они ушли», — сообщил О. Видимо, потеряв феноменальный нюх, он приобрел дар угадывать вопросы начальства на расстоянии. «Куда?» «Вы же сами приказали им что-нибудь придумать». «А придумывать они умеют». О сделал широкий жест. Георг внимательно изучил ошметки амарденя, разбросанные по всему офису. «Думаешь, разорвут коргу пополам?» «Вряд ли, по-моему, они не повторяются».